Стэн выразительно посмотрел на меня, будто прочитал мои мысли, и в его взоре читалось удивление и легкая надменность. «Прошу прощения», — он вновь обратился ко мне, — «я случайно услышал ваш разговор, и не могу понять, разве для поиска документов вам необходим господин Нюрдин? Генерал не посвящал юного сына в свои тайны, вы должны это понимать. Поэтому спрашиваю, зачем вы забрали из школы господина и потащили за собой, охотясь на древнего монстра? Это же безрассудно». «Ты совершенно прав», — кивнул я и взглянул на него. «Но есть еще одна причина, о которой ты тоже должен был слышать. У школы проблемы. Наш директор оказался монстром, что хочет скормить всех учеников своему богу. Это еще одна, и самая важная, причина, из-за которой я забрал друга». Казалось, что Стэн знал ответ, просто хотел это услышать от меня. На лице дворецкого появилась легкая улыбка. Он кивнул и посмотрел на малыша, что с упоением поглощал булки. После чего Стэн снова нахмурился. «Если вы беспокоитесь о нем, то господину Нюрдину лучше остаться здесь. Я позабо». Но его перебили на полуслове. «Нет», — послышался тонкий хрипловатый голосок Ка. «Я иду с ними». Мы удивленно уставились на мальчишку. Тот вскочил на ноги и твердо посмотрел на каждого из нас. «Иду с вами», — уверенно произнес он. Настолько уверенно, что даже Стэн не смел возразить. «Раньше я обвинял в смерти Лислы тебя», — ткнул в меня маленьким пальцем. «Но теперь знаю, кто виноват. Учитель обманывал всех нас. Играл, словно мы куклы. Это неправильно, зло должно быть наказано». На пару секунд повисла тишина, после чего послышались скромные, но громкие хлопки. Это Стэн аплодировал своего господину. «Браво», — произнес усатый дворецкий. «Сейчас вами гордился бы даже отец». «Не хочу слышать о нем ни слова», — грубо ответил Ка и запрыгнул обратно в кресло. Стэн печально вздохнул, посмотрел на меня и спросил, «Что именно вы хотите здесь найти?» «Пока и сам не знаю», — пожал плечами. «Любую информацию, которая поможет найти демона, что гостил у вас в прошлый раз». «Хорошо», — кивнул Стэн и подошел к камину. «Тогда, я полагаю, вам надо поторапливаться, ведь за ним охотятся двое сильнейших магов». С этими словами скрипнула потайная дверь. Дворецкий скрылся в тени. Мы проследовали за ним, хотя был вынужден признать, что покидать насиженное место у трещавшего огня мне совсем не хотелось. В небольшой подсобной комнатке уже был открыт люк, и там внизу услышали тихие шаги мужчины. Спустились следом, осторожно шагая по холодным каменным ступеням, прошли за дворецким и вскоре оказались в широком зале, где мы когда-то остановили жертвоприношение. Нас сковала кромешная тьма, и только синяя светящаяся сфера в руках Инги освещала окружение. «Интересно, что стало с той девушкой, которую мы спасли?» И только хотел задать вопрос вслух, как Стэн поманил нас к дальней стене. Он отлично ориентировался во тьме, в отличие от нас, поэтому без труда добрался до противоположной стороны зала. «Здесь», — тихо произнес он, однако в таком помещении его шепот прозвучал оглушительно. Следом за этим мужчина надавил на выступающий в стене камень. Что-то щелкнуло, громыхнуло, и в следующее мгновение кусок каменного массива метров полтора высотой сдвинулся назад. «Возможно, след демона вы почувствуете там», — кивнул Стэн и легко открыл проход. Мы всмотрелись во мрак. Я ничего не ощущал, а вот Инги напряглась. «Что-то есть?» — спросил у нее. «Да», — коротко ответила та. «Но не пойму, что именно». «Ладно», — сказал я и собирался шагнуть вперед, как тяжелая рука опустилась на плечо. Обернулся и увидел хмурого дворецкого. «Надеюсь, вы понимаете, на что идете, Ник», — сказал он. «Я только что обрел надежду на счастливую жизнь. Прошу вас, не забирайте ее у меня». «Сам так решил», — Ка шагнул в нашу сторону. Мужчина сперва оторопел, убрал с меня руку и отступил. Но через секунду на его лице появилась довольная улыбка. «Не могу противиться вашей воле, господин», — поклонился он. «Но, возвращайтесь домой поскорее». «Обязательно», — Стэн улыбнулся мальчишка. Я только усмехнулся и шагнул во тьму. Благодаря магическому глазу, мог спокойно спускаться по лестнице, видя, куда ставлю ногу. Следом за мной шел Ка, замыкала процессию Инги. Стэн за нами не пошел. Что ж, наверное, оно и к лучшему, иначе это могло только помешать. Он не обладал какими-либо способностями, а именно это нам сейчас и требовалось. Узкий коридор тянулся вниз, куда-то в глубины земли. Мы спускались все дальше и дальше, а лестница не кончалась. Изредка она резко поворачивала в противоположное направление. В таких местах я притормаживал и прислушивался, после чего выскакивал из-за поворота, готовясь атаковать. Но никто и ничто нам не помешало. «Ник», — вскоре позвала Инги. «Чувствуешь запах?» «Да», — тихо ответил я. Снизу доносился запах серы. Довольно неприятное ощущение. К тому же я почувствовал легкое тепло, которое постепенно усиливалось. Складывалось впечатление, что мы спускаемся к какому-то вулкану. Не удивлюсь, если так оно и есть. Через пару пролетов до нашего слуха донесся тихий гул. Жар усилился настолько, что по лицу заскользили капельки пота. Шум нарастал, а, повернув в очередной раз, увидел в конце лестницы дребезжащий свет. Остановился и прислушался, но ничего настораживающего не расслышал. Руки покрылись тенью, так, на всякий случай. «Уже скоро», — сказал я, повернувшись к друзьям. Те просто кивнули. Я осторожно спустился до конца. Справа зияла дыра, выход из, казалось бы, бесконечного коридора. Заглянув туда, присвистнул от удивления. «Кажется, будет весело», — пробормотал я, когда друзья встали рядом. Мы прошли чуть вперед и оказались на краю узкого каменного моста, переброшенного через бурлящую лаву. Примерно в сотне метров от нас располагался небольшой остров. От него во все стороны тянулись такие же каменные мостики, словно побеги от главного клубня. Какие-то тонули в лаве, другие были наполовину разрушены и непонятно каким образом все еще висели в воздухе. А третьи также, как и наш, цеплялись к стенам огромнейшей подземной пещеры. Там, Инги указала на одинокий островок, торчащий из жидкого огня. Но я и сам увидел каменный остов. Что это было? Есть только один способ узнать. Придется идти, осторожно шагнул на мост, а в следующее мгновение усмехнулся, схватил коза руку и нырнул в собственную тень. Зачем трястись от страха, пробираясь по узкой дорожке, если можно спокойно проскользнуть по ней в виде тени? Мы оказались на островке буквально за пару секунд. Следом за нами, словно из-под земли, выскочила Инги. Бодренько усмехнулась она. Перед нами располагался полуразрушенный постамент, на котором стояли остатки большого круга. Остальные каменные части валялись вокруг. «Портал», — сказал я. «Поздравляю, Ка, твой отец построил поместье на месте подземного портала». «Мы купили дом», — ответил малыш. «Он разрушен довольно давно», — произнесла Инги, обойдя постамент. «Вряд ли генерал вообще знал об этом. Думаешь, тогда кто его построил? И куда он ведет?» «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Но чувствую тонкую духовную энергию демона. Возможно, здесь он появлялся раньше, а потом следовал по лестнице в поместье. То есть у демонов были свои порталы», — удивился я. «Скорее всего», — неопределенно ответила Инги. «Не могу сказать точно, но могу последовать туда, куда уходит магический след». «Отлично». Я еще раз осмотрелся и шагнул к друзьям. Но в этот момент позади раздался рев. Я резко обернулся, когда из лавы близ острова поднялась огненная рука. Сгустки расплавленной магмы падали на камни и вспыхивали ярким пламенем. А в следующий миг пылающие пальцы сомкнулись на мне, сжав со всей силой. Дикая боль пронзила тело, заставив заорать во всю глотку. По коже пробежала дрожь, и уже почти потеряв сознание, увидел, что меня объяла тень. Очнулся от прохладного дуновения на лице. Как и в прошлый раз, надо мной, посреди голубого неба, проплывал белые облака. По сторонам слышался шелест листьев. Я вскочил на ноги и осмотрелся. Справа возвышались горы, пики которых украшали снежные массивы. С остальных сторон высокие деревья. Но никого из друзей рядом не было. «Инги!» — крикнул я, но ответа, конечно же, не получил. «Ка!» Снова тишина. Чертыхнувшись, решил присесть и углубиться в мир теней, где в белой комнате смогу побеседовать со своим симбиотом. Но стоило мне только сделать шаг, как со стороны гор послышался рев. Повернулся. Перед лицом пролетели острые как бритва, когти. Отскочил в последний момент. Передо мной предстала невысокая тварь, больше похожая на крота-переростка. Четыре мощных лапы с длинными когтями. Черная плотная шкура с редкой шерстью. Вытянутая морда, оканчивающаяся склизким пятаком. Маленькие глазки, в которых блистал гнев, и хищный оскал. Тварь явно не собиралась вести светских бесед. «Мерзость», — прошептал я, внимательно следя за движениями противника. Но монстр был антропоморфным, что уже намекало на магию. Вряд ли такие твари появились естественным путем, учитывая голубое небо над головой. Подобные монстры могут развиться разве что в ужасных условиях, когда на планете приходится всю жизнь скрываться под землей. Однако такого я в этом мире не наблюдал. Впрочем, пока рано судить о местных обитателях, но все равно надеялся, что это не один из них. Иначе придется столкнуться и с остальными подобными уродами. Ведь надо узнать, есть ли поблизости порталы или проходные двери. Тварь же не стала долго выжидать и снова ринулась вперед. Когти пролетели в паре сантиметров от лица. Уклонился назад. Ударил ногой, покрытой тенью. Монстр отлетел на несколько метров с противным визгом. Я же выпрямился и приготовился к сражению. Симбиот полностью покрыл тело. Наше сознание слилось. Оба жаждали битвы. «Давай», – прошипел я чужим голосом, но не обратил на это внимания. Крот подскочил на месте, заверещав еще пронзительнее. Замотал башкой, после чего ринулся в атаку. Я только этого и ждал. И когда тварь оказалась совсем рядом, прокрутился на месте, пропустив противника сбоку. Но в последний момент успел схватить черными когтями за шею и ударить монстра мордой о землю. Дымчатый клинок взметнулся в воздух и опустился на уродливую голову. Но смог пробить ту лишь наполовину. «Какого?» – удивленно пробормотал я. Тварь же заверещала от боли и дернулась так, что вырывалась из схватки. Однако стоило ей только повернуться ко мне мордой, как я вновь ударил. И на этот раз клинок легко вошел в податливую плоть. Пробил левую глазницу и вырвался с противоположной стороны. Монстр вздрогнул и замер, повиснув у меня на руке безвольной куклой. Я отступил, растворив клинок. Крот валялся у ног в луже собственной крови. Тихий шелест травы за спиной. Я рефлекторно бросился вправо. Перекатился и вскочил, оскалившись на нового противника. Но в отличие от прежнего, на этот раз передо мной предстал человек. Высокий подтянутый парнишка с лохматыми светлыми волосами. Облачен в черный кожаный доспех, а в руках он сжимал огромный меч, превышающий его по росту. Чертов анимешник. Глупая мысль. Но именно она четко обрисовывала незнакомца, а лезвие его оружия источало голубой свет, такой же, как и в его глазах. Глава 8. Он бросился вперед, словно молния. Я только и успел, что отскочить в сторону. Широкое лезвие просвистело совсем рядом, оставив за собой голубой шлейф. Парень еще в воздухе изогнулся, и удар ушел в сторону. Металл должен был разрубить меня пополам, но я подпрыгнул, перевернулся и ударил в полете по мечу. Паренек дернулся вперед. Я же приземлился за позади него и резко обернулся. Лезвие уже неслось в мою сторону. Выгнулся в спине. Меч просвистел сверху. Новый удар не заставил себя долго ждать. Парень вывернул руки так, что клинок даже полетел снизу вверх. Я отбил меч когтями и отскочил назад. Но при этом еще раз взмахнул рукой, и в противника полетела пара черных игл. Одну он успел отбить, а вот вторая вонзилась ему в плечо. «Зараза!» – прохрипел парень, схватился за иглу и выдернул из тела. В ту же секунду я увидел, как от меча к ране потянулись голубые нити, и стоило им прикоснуться к коже, как они вспыхнули и растворились в воздухе. «Ну ладно, давай посмотрим, кто кого!» Я оскалился зубастой пастью, руки превратились в дымчатые клинки. Парень взъерошил волосы и ухмыльнулся в ответ. Видимо, он тоже жаждал боя. Между нами повисло напряжение. Мы смотрели друг другу в глаза, и в них читался азарт. Никто не собирался сдаваться или отступать. Что ему надо? Почему напало со спины? Ответов не было. Но в тот момент я и не собирался их получать. Меня захлестнула жажда боя. Хотелось рвать и метать. Драться, отбиваться, показать все, на что способна тень. Тень. Почему я подумал именно о ней? Напряжение лопнуло, как струна. Мы одновременно бросились в бой. Светящийся меч был нацелен точно мне в лицо. Я уклонился и отбил его черным клинком. Но в ту же секунду парень ударил правой рукой мне в живот. Его кулак вспыхнул тем же голубым сиянием. Удар. И меня отбросило на пару метров назад. Вскочил на ноги. Незнакомец уже летел на меня сверху, вскинув оружие. Я пригнулся и выставил щит. Тяжелое лезвие врезалось в дымчатую сферу, но пробить не смогло. Паренек отскочил назад. Я же, не убирая щит, выстрелил из него иглой. Противник уклонился. Но я уже поднялся и ударил увеличенной рукой. Мой кулак, даже на удивление мне, превратился в огромный молот. Но паренек успел подпрыгнуть, и моя рука пролетела под ним. и в ту же секунду из запястья выскочил черный клинок. Вот уже он попал в цель. Удар пришелся противнику в грудь, но пробить доспех не получилось. Зато отшвырнул его обратно в лес, откуда тот и появился. Вернув руке обычный когтистый вид, довольно ухмыльнулся. И в ту же секунду сверкнула голубая вспышка. Послышался хруст деревьев, а следом за ним из леса вырвалась яркая дуга. Она, словно секира, пробила чащобу и ударила в меня. Лишь в последний момент успел уклониться назад, выгнувшись в спине. Противник не тратил время. Он снова летел на меня, занеся меч для сокрушающего удара. Уверен, если лезвие опустится, то меня не спасет даже тень. Но в тот момент я просто растворился в тени на земле и скользнул влево. От тяжелого удара, казалось, задрожали сами горы. Росчерк голубого света еще несколько секунд висел в воздухе. А там, где я был мгновение назад, зияла огромная дымящаяся яма. Я вынырнул позади противника и отмахнулся клинком. В тот же момент блондинчик услышал меня, чуть развернулся и вскинул правую руку, будто показывал свои мускулы. В ту же секунду возле него материализовался голубоватый щит. Почти такой же, каким пользовалась Финги. Неужто у них одинаковая магия? Мне не удалось пробить защиту паренька. Зато снова отшвырнул того назад. Но он перевернулся в воздухе и приземлился на ноги, словно кошка. «Да драть тебя в уши!» Вырвалось у меня от злости. Чего пристал, как банный лист до жопы. Как ни странно, но мой крик подействовал. Взлохмаченный парень удивленно вскинул брови и уставился на меня непонимающим взглядом. Я тоже замер, ожидая ответа. «Землянин», — коротко спросил он. «Так, а вот это становится интересно». «Допустим», — ответил я и сбросил тень, приняв человеческий вид. Что-то подсказывало, так будет правильно. Со мной заговорили. Стоит проявить уважение к собеседнику и ответить, по-человечески. «Как зовут?» — снова спросил тот. «Ник. Настоящее имя». Он будто знал, что я являюсь типичным попаданцем в магический мир, это настораживало. «Сперва ты», — ответил я, помня, что не стоит называть настоящее имя враждебным незнакомцам. «Цукика», — сказал он, — «из клана Ито, японец, что ли?» Усмехнулся я. «Допустим», — улыбнулся паренек в ответ и опустил меч. «Но раньше звали иначе». «Раньше», — переспросил я. «То есть, ты тоже пришел в центральный мир Земли?» «Да и нет». Хотя огромный меч смотрел теперь в землю, но приближаться никто не собирался. «Я с земли, но мы находимся в империи Худжу». «Обана!» — цокнул языком. «Значит, снова попал в другой мир». И вновь он пристально уставился на меня, а через секунды улыбнулся. «Ник, сокращение от Никиты». Я подозрительно посмотрел на него. Как он мог догадаться о моем имени? «Только если сам не. Ты тоже из России». И вот тогда он поднял руку с мечом и закрепил его на спине, а в следующее мгновение рассмеялся. Я не смог удержаться и поддержал его. Вот как бывает, два попаданца из одной страны. Насколько велик вариант, что они встретятся, если их раскидало по разным мирам. И вот уже паренек подошел ко мне и протянул руку. «Кирилл, мы двигались вдоль подножья гор. Каменные своды возвышались так высоко, что казались неприступными. А снежные пики снизу виделись такими же облаками, которые проплывали мимо них. Честно говоря, я никогда не слышал о проходных дверях. У нас нет путешественников по мирам», — говорил парень. «Да неужели?» — хмыкнул я. «Ну кроме меня и еще одного моего знакомого». В этот момент небольшая сумка на его поясе дернулась, и наружу показалась деревяшка. «Приветствую еще одного заключенного в новом теле», — послышался голос, словно из воздуха. «Кто это?» – оторопел я, и на правой руке вспыхнули черные когти. «Вау, успокойся», – новый знакомый чуть отшатнулся в сторону. «Это Бакадзори», – он достал из сумки деревянный сандаль. «В таких обычно ходили на Востоке». «Говорящий сандаль», – переспросил я. «Именно так, друг мой», – отозвался тот, хотя не имел ни рта, ни лица. «Но не смотри на внешность, ведь главное, что у тебя внутри». «Наверное, древесина», – усмехнулся я. Сандаль повернулся к хозяину и сказал: «Вы похожи, уверен, поладите. Может, он нам даже поможет». «Нет», — вскинул руки. «Простите, но времени совсем в обрез. Надо спасать свой мир от бога тьмы и моего дядюшки. Тебя тоже проблемы с родственниками?» — удивленно переспросил Цукика. «Мы решили называть друг друга новыми именами, договорившись сохранить наши тайны. Как оказалось, весьма серьезные. Дядя хочет принести меня в жертву. Обалдеть, только и выдохнул тот. А у меня вот отобрали земли клана. Сестер собираются насильно выдать замуж, а приемные родители теперь ничего не могут сделать. Почему? Долгая история. По дороге расскажу, если захочешь. Мне бы сейчас найти того, кто может отправить обратно в мой мир. Тогда тебе и правда лучше подняться со мной, Цукико указал на ближайшую гору. Там мы можем найти путь, который нам нужен. Это как еще понимать? Сам не знаю, парень пожал плечами. Мне так сказали. Просто ищу одну птицу, которая должна спасти семью, но дорогу к ней не знаю. Но кое-кто подсказал мне, что подсказку искать надо здесь. Кто же этот кое-кто? Прищурился я. Если скажу, ты не поверишь. Попробуй. Меня уже сложно чем-то удивить. Богиня милосердия Канон. При этих словах он достал из сумки небольшую бутылку, выполненной в форме полноватой женщины. Выдающаяся дама, усмехнулся я. И она тебе помогает. Ну, замялся тот. Да, иногда помогает. Но ты же понимаешь, что боги не вмешиваются в жизнь смертных без особой нужды. К тому же надо хорошо попросить, чтобы они откликнулись. Он ее поймал, насмешливо прошипела тень. Ага, кивнул я. То есть у вас довольно близкие отношения. Будем считать, что так. Цукико убрал бутыль обратно. Кстати, там саке. Если хочешь. Нет, спасибо. Лучше потом, когда все закончится. Верно. Возле подземелий Мору нужны сохранять здравый рассудок. Мору. Переспросил я. Это случайно не та тварь, в виде крота, которая осталась валяться позади. Именно они, кивнул он. Сильные монстры. Каждые 5 лет выползают из своих нор и нападают на наши земли, постучал себя по черному доспеху. Сделаны из их шкуры, которую довольно сложно пробить. Это я заметил. Горный массив резко расступился справа от нас и открыл узкий проход. Протиснуться через него удалось лишь поодиночке. Я следовал за блондином и не мог понять сам себя. Почему так просто доверился? Правда ли он землянин? Может, это все спланировано, но выбора не было. В любом случае мне необходимо было хоть куда-то двигаться. Найти выход, проходную дверь или какой-нибудь портал. Ицукико должен помочь. Друг мой, из его сумки показалась деревяшка. А ты любишь стихи? Смотря какие. Хокку. Позволь я расскажу тебе. Бакэдзори, прервал его блондинчик. Не сейчас. Но почему? Посмотри, какой он угрюмый. Мы должны ему помочь и поднять настроение. Что, твои хокку на это способны? Переспросил у него, но ответил парень. Скажем так, они довольно своеобразны. В чем-то забавные, но, впрочем, давай, Бакэ, но что-нибудь новенькое. Есть такое. Обижаешь, Итасан, довольно отозвался Сандаль. Для тебя всегда найдутся. Воин был крепок, смел и силен. Сразил сотни врагов, но дракона не смог. Теперь он пленен. Воин просто женился. Жизненно улыбнулся я, но думал, что в краях с таким восточным колоритом жены так не влияют на мужей. Ну, как сказать, начал Цукико. У меня уже пара наложниц и несколько сот подданных. Однако жениться пока не собираюсь. Ведь тогда будет одна главная, и вряд ли остальным это понравится. Сам понимаешь. Парень оглянулся через плечо и развел руками, насколько позволили каменные своды. Наложницы и слуги. Переспросил я. Так ты у нас из богатеньких. Чего тогда бродишь по горам самолично? Не проще послать слуг. Замялся тот. Видишь ли, такое дело. В общем, наш клан сейчас сильно просел. А я считаюсь беглым заключенным. Что же ты натворил? Отказал барышне в главенстве над остальным гаремом. Если бы убил одного ублюдка, за которого хотели выдать мою сестру. Я присвистнул от удивления. Так ты еще и хладнокровный убийца. Тебя это пугает. Он снова покосился на меня. Да не особо. И не таких видел. Ну, судя по тому образу, в котором передо мной предстал, твои руки тоже нечисты. Если ты про тень, то это, своего рода, симбиот. Он дарует мне силу. А насчет грязных рук, то да, мне тоже пришлось нелегко. Расскажешь, только после истории про твой гарем и богиню, засмеялся я. Цукико меня поддержал и тоже расплылся в улыбке. Вскоре мы выбрались на более широкую дорогу. Внизу она исчезала в кромешной тьме, и даже мой магический глаз не смог далеко пробиться. Слева обрыв, справа отвесная стена. Нам же надо было вверх. Цукико расправил плечи. Только тогда я заметил, что его меч ничем не крепится. Он словно прирос к доспехам. Интересно, надо будет спросить об этом. Взглянув на снежную вершину, понял, что у нас будет достаточно время, чтобы поделиться своими историями. Возможно, даже по несколько раз. Перед Деларией раскинулось широкое черное поле. Над головой висела полная луна, настолько большая, что казалось, готова рухнуть на незваных гостей. Под ногами хрустели сухие травинки. Даже в ночной тьме девушка увидела, что поле выжжено. Позади послышалось недовольное пыхтение, и из овального сияющего портала выскочил Ал. Призрак неуклюже взмахнул руками и чуть было не плюхнулся на землю, но Ди успела подхватить брата. «Ненавижу порталы», — процедил сквозь зубы он. Последним наружу показался Ирсал. Некромант вышел величественной походкой, будто все вокруг принадлежало только ему. Но Делории почему-то казалось, что она здесь уже бывала. «Узнаешь?» — спросил высокий мужчина и взмахнул посохом, будто показывая окрестности. Ди еще раз осмотрелась. Бескрайнее поле, и лишь вдали виднеются темные деревья, луна и звезды. Вот и все, что она видела. «Не совсем», — покачала она головой. «Знаю, что приходила сюда, но не могу вспомнить точно. Здесь у тебя осталось незаконченное дело», — ответил некромант. «Нельзя просто так поднимать мертвецов и забывать про них. Не понимаю. Должна, если хочешь опять стать моей ученицей». И не собиралась. Вновь вспыхнула девушка. Метнула на мужчину гневный взгляд, но тут же отвела его. «Придется», — хмыкнул тот. «Мне казалось, мы договорились». Делария не ответила. «Придет время, и ты все поймешь», — снова заговорил Ирсал. «Мои поступки не лучше, но и не хуже, чем те, что совершил твой бывший учитель, Скел. Спроси у брата, как с ним поступили». После этих слов Ал сжал кулаки от злости. Он не мог простить Скелу, что тот оставил его в городке ушастых коротышек. «Все прекрасно помню», — огрызнулась Ди. «Но зачем ты притащил нас сюда посреди ночи? Как я уже сказал, здесь осталось твое незаконченное дело», — некромант навис над девушкой. «Заверши начатое. Даю тебе одну ночь. В противном случае мне придется решать эту проблему самому. Но, боюсь, при этом могут пострадать другие люди. Мои слуги не совсем разбираются, кто есть кто. Ты ведь их знаешь. Пошлешь сюда тех костлявых и безмозглых чудищ». Ди вспомнила колдунов, облаченных в фиолетовые мантии. Они и правда могли наворотить делов. Но о чем, в конце концов, говорит Ирсал. Не стоит так о них выражаться. «Да, они не совсем умны, но безропотно выполняют все мои приказы», — сказал тот. «Будет хорошо, если и ты исполнишь просьбу». Объяснив, в чем дело, чуть ли не взвизгнула Делария, терпение оставалось все меньше. Но некромант не стал отвечать. На его лице появилась ехидная улыбка. «Одна ночь», — повторил он и отступил в сияющий портал, напоследок указав в сторону пальцем. Девушка посмотрела в том направлении, и только тогда увидела маленькие огни, прижатые к земле. Где-то там находились дома. Но зачем идти к ним? Что она не сделала? Какое дело? Портал закрылся с тихим хлопком. Ди от неожиданности вздрогнула, обернулась, но некроманта не застала. «Отлично», — недовольно пробурчал Ал. «И что нам делать? Мне-то откуда знать?» Делария всплеснула руками и повернулась к брату. «Он же теперь твой любимчик, вот и объясни». «Сестренка», — Ал протянул перед собой ладони. «Давай сперва ты успокоишься, и подумаем здраво. Если Ир нас сюда, Ир...» Снова разозлилась та. «Теперь он для тебя просто Ир. После всех убийств и твоих мучений он просто Ир. Как старый приятель, Ди». Призрак тоже не мог сдерживаться. «Не я попал к нему в руки. Не на меня этот больной придурок положил глаз. И я прекрасно помню, через что нам с тобой пришлось пройти. В памяти до сих пор всплывают горы трупов и горящие дома. Но, в отличие от других, Ирсал хотя бы честен перед нами. Он не отрицает свои убийства, но смог их объяснить. Непростым. Убей или умри, о чем-то более глобальным. Он спасал людей от болезней. Ты ему веришь? Ты разве нет?» Делария хотела кричать, ругаться и, возможно, драться. Но вопрос брата загнал в тупик, в угол, где нельзя было отмахиваться от сомнений, как от мелких мошек. Ведь ей уже показали всю картину мира целиком. И не один раз. Поэтому девушка замолчала и отвернулась от брата. «Ди», — он шагнул к ней и нежно обнял за плечи. «Пойми, я всегда иду только за тобой. Если скажешь, чтобы отвесил некроманту пендаля, я это сделаю. Он тебе ногу отвернет», — тихо произнесла она, Однако слова брата подействовали. Дилария взяла себя в руки. «Знаю, но что мне будет, я ведь и так мертв. Станешь безногим призраком», — хмыкнула она. «Если кто спросит, скажу, что собака решила, будто я ее обед». «Ну да», — тут девушка замолчала. В ее голове пронеслись воспоминания о металлических собаках, и она вспомнила, почему это место показалось ей знакомым. Резко обернулась к брату и схватила того за плечи. «Ал, ты молодец. Я знаю, что нам нужно сделать». Глава 9. Мы не спеша поднимались в гору, болтая о том о сём. Небо над нами стремительно темнело, но пока было видно дорогу, никто из нас не собирался останавливаться. Цукико успел рассказать мне свою историю. Про то, как его соблазнила чокнутая одноклассница, а потом пронзила его сердце. О том, как попал в тело парня, который тоже являлся приемным в семье главы клана. «Что самое интересное, — говорил он, — на земле не знал родителей, и здесь не знаю. Может, это как-то связано, — предположил я. Думал об этом, — кивнул парень, — но не нашел никаких нитей, что протянулись бы из одного мира в другой. У меня словно на роду написано, быть брошенным. Не грузись так, — попытался пошутить я. Мой дядя оказался религиозным фанатиком. Тонко подмечено усмехнулась тень. Да к тому же монстр, — продолжил я, не обращая внимания на язвительность симбиата. А мать пряталась больше 10 лет в ином измерении, оставив меня с неизвестным мужиком. На земле, прикинь. Хотя, замялся, вспомнив отца. Не таким уж и плохим человеком он оказался. Мой приемный отец готов спустить с меня 3 шкуры, если что неправильно сделаю. Сам понимаешь, какие здесь бывают законы. Как в феодальной Японии. Почти. Все же немного щадящие. К тому же здесь ушастые кошкодевки бегают повсюду. Это основная раса империи. Восхищенно выдохнул я. Получается, твой гарем состоит из нека. Да какой гарем? Засмеялся парень. Так, было несколько встреч с представителями местных видов. Да, да, да, хмыкнул в ответ. И нога тебя не соблазнила своими формами. Давай без этого, он серьезно покосился на меня, и я прикусил язык. Я не просил всего того, что на меня упало. Наверное, был больше рад, если бы моя душа угодила в тело обычного крестьянина. А то все эти приключения уже слишком далеко зашли. Ладно, ладно, вскинул руки. Как скажешь, молчу. Цукико благодарно улыбнулся и вновь уставился на дорогу. Скоро наступит ночь, сказал он после небольшой паузы. Нам лучше где-нибудь скрыться. Мору снова могут выползти из нор. Замялся и осмотрелся. Справа отвесная горная стена, слева пропасть, позади дорога, утопающая во тьме, впереди то же самое. Стесняюсь спросить, но где именно ты хочешь переждать ночь? Там, Цукико указал наверх. Только тогда я смог различить странную форму стены. Она стала более обтекаемой, словно что-то давило изнутри. Мне сказали, что здесь должен быть заброшенный храм Тенгу, произнес парень. Это кто? Длинноносые обезьяны, хмыкнул тот. Но не беспокойся, они покинули эти края. Да я-то спокоен. С такой жизнью давно перестал паниковать. Только иногда бесит все, а в остальном я спокоен. Как я тебя понимаю, улыбнулся Цукико и похлопал по сумке. От меня не укрылся этот машинальный жест. Тянет выпить? Спросил я. Если честно, то да, признался тот. Как только верну семье свободу, обязательно это отмечу. И даже Акая не сможет мне возразить. Это приемный отец. Ага. Строгий дядька, но справедливый, на мгновение замолчал, а потом добавил. Как оказалось, тьма накрыла нас словно покрывалом. Мы как раз добрались до заброшенного храма, о котором говорил парень. Это оказалось величественное строение. Даже в ночном мраке смогли рассмотреть высокие колонны, вырубленные прямо в скале. Они тянулись далеко вверх и терялись во мгле. На стенах между ними были изображены всевозможные узоры, среди которых проглядывал драконы, лют и другие неизвестные мне создания. Возможно, днем и получится рассмотреть их получше, но не сейчас. Мы проникли внутрь через небольшую дверь. Она была настолько маленькой, что пришлось наклониться, дабы не задеть каменный проем макушкой. И вот там уже сковала настоящая тьма, настолько плотная, что казалась осязаемой. Протяни руку и схватишь черный сгусток. Но все же костер разводить не стали. Незачем привлекать лишнее внимание. Хотя Цукико предлагал. То могу ночью видеть, сказал он с горящими голубым светом глазами. А тебе как быть? «Так и я не обделен такой способностью», — ответил я и указал на изменившийся глаз. «Видишь, боевая рана, зато теперь могу видеть даже в полный за, хотя, нет, там я еще не бывал». Блондинчик рассмеялся и устроился поудобнее. Мы сидели в небольшом помещении близ выхода. Далеко забираться не стали, решили переждать ночь здесь. Прямоугольная комнатка больше напоминала коридор. В нескольких метрах впереди он расширялся, и там начинался главный зал храма. Ну, по крайней мере, я так думал. Мы ведь не видели, что именно там дальше. Но прохладный сквозняк, дувший оттуда, говорил о том, что неподалеку с нами большое помещение. Как получил такую? Цукико на мгновение задумался, подбирая мысли, способность. Весело усмехнулся я и рассказал свою историю. Начиная с того момента, как попал в центральный мир и оторвал гоблину руку и заканчивая огненной лапой, забросившей меня в империю Худжу. Блондинчик из клана это слушал, не перебивая, лишь изредка задавал короткие вопросы. Даже Бакадзори выбрался из сумки и уставился в мою сторону. Не знаю, как он видел и как говорил, ведь выглядел, как самый обычный деревянный сандаль, но я был уверен, что смотрит он именно на меня. А когда закончил, то мой новый знакомый восхищенно выдохнул. Произнес он: «Так оказывается, наша вселенная – это сплошной мультиверс. Я тебе говорил», – заметил сандаль. «Сотни миров, которые могут пересекаться». «Грубо говоря, да», – кивнул я. «Вот только людям пока без магии туда не добраться. Мне кажется, что это не какие-то параллельные измерения, а просто другие планеты. Нельзя же оспаривать подобное». «Так-то оно так», — согласился Цукико и добавил. «Но что тогда сказать о мире теней? Это тоже другая планета или более тонкий мир, о котором нам пока сложно говорить. А паренек задает правильные вопросы», — прошипела тень. «Тебе следовало бы этому поучиться». «Отстань», — огрызнулся я. «Не понял», — глаза Цукико блеснули в темноте. «Это я не тебе, а внутреннему голосу. Твоя тень постоянно с тобой общается», — переспросил он. «Ага, иногда это сильно отвлекает, а иногда спасает наши жизни». Симбиот все равно вставил свое слово. «Да», — тихо сказал Цукико. «Раздражает, когда кто-то говорит в твоей голове. Тебе-то кто мешает, толстенькая богиня?» — с улыбкой переспросил я. «На самом деле она меняет форму», — усмехнулся тот. «Если захочет, то превращается в знойную брюнетку. Тут уж никто не устоит». «Наверное», — согласился я, почему-то вспомнив Инги. «Странно, ведь большинство моих последних мыслей были о похищенной Диларии. Может, дело в слове «знойная». Ведь именно такой и была пышногрудая старшеклассница. Ди, конечно, тоже ничего, но там у нас иные чувства, а вот с Инги. Так, а что все-таки случилось с твоей семьей? Ты ведь так до конца и не рассказал». «А, ну да», — протянул тот, будто не особо хотел вдаваться в подробности, но все же продолжил. «Здесь так просто всего не рассказать, и все же у него получилось. Как я выяснил, Кирилл попал в тело паренька по имени Цукико, что означало «лунный мальчик». Как потом оказалось, этого мальчика воспитывал Тенгу, красномордые полулюди-полуобезьяны с длинными носами. Именно в их храме мы и находились. Они с малолетства муштровали мальчишку, обучили боевым искусствам, а потом подбросили клану Ито. Но, как оказалось, люди в этом мире довольно редкие существа, да к тому же считаются опасными, поэтому их собирают при дворце императора. «Почему опасны?» – переспросил я. «То есть огромные хвостатые ноги норм, а хрупких людишек боятся. Каждый человек в этом мире обладает какой-то способностью. Мой дед, Ито Джиро, взял на себя всю ответственность, что проследит за мной. То есть вы здесь вроде как сверхлюди. Что-то типа того. К тому же прошлого императора убил один из людей. И вот, какая неожиданность». Я наигранно всплеснул руками. «Это ты к чему?» — недоуменно переспросил Цукико. «Мою мать как раз обвиняют в убийстве нашего императора». «Да у вас больше общего, чем вы могли подумать», — подал голос Сандаль. «Ито-сан, позовешь Ника на свою свадьбу?»